Внучка Файродис учится в школе третьего цикла в Южном полушарии, около Дурбана», — лукаво сказал учитель. «Как?» — вспыхнул Кими. «У Файродис оставалась на земле дочь, ставшая женой сына Грифрифта. У них дочь и сын», — пояснил учитель. «Есть потомки и других звездолетчиков. Я знаю о сыновьях Чеди и дочерях Эвизы, которые явились на свет уже после возвращения их Старманса», — добавил он. «Хотя одна вернулась с физической раной и, наверное, обе с душевными», — заметила Дальве. «Нельзя безнаказанно пройти через инферно, как пришлось им обеим. Мне в первый раз стало страшно, когда я поняла, как хрупка человеческая культура. Они, тормансиане, достигли космоса, одолели невообразимое пространство, получили от судьбы хорошую планету, да, и, разграбив ее, скатились в темную пропасть, в инферно, убивая и озлобляясь», — добавила сдавленным от волнения голосом Иветта. «Все у них обратно нашему миру, будто в Томасе. Яркая индивидуальность, большие способности вместо служения обществу делают из человека замкнутого эгоиста, зачем-то самого себя превозносящего», — сказала мечтательная Кунти. А Миран еще более хмурый, чем всегда, добавил: «Я воспринял всю глубину падения тормансиан, когда выяснилось их отношение к художникам. Они не понимали, что люди искусства крупицами отвоевывали у смерти во времени, у разброса в пространстве красоту, мечту, идеал несостоявшегося, но возможного, слагая лестницу подъема из инферно прочь от размытых чувств и мгновенного счастья природы». «Отлично сказано, Миран», — похвалил учитель. «Именно в том, чтобы помогать подниматься из инферно, и состоит назначение художника. Без этого есть лишь слепой талант, как бы велик он ни был. Спектр очарования природы, звериная сила тела, чувство бесконтрольного приволья, водоворот вечного кочевья, охоты, сражения, злые чары темной страсти — все, что составляет анимальную сущность диких сыновей и дочерей Земли. Этому могучему и древнему волшебству вы противопоставите свет и безграничную вселенную ноосферы поверх темных глубин побежденного самим собой «я». «А что случилось дальше с экипажем темного пламени здесь, на земле?» — спросила Пуна. «Вы прочитаете об этом во многих романах, увидите в нескольких фильмах, посвященных дальнейшей судьбе вернувшихся», — ответил учитель. «Мы говорим о вернувшихся», — сказал Кими. «А что случилось на Тормансе? Известна ли судьба Вирнорина и Таэля? Неужели звездолет улетел сразу после гибели Родис, бросив все на произвол судьбы? Не могли наши люди сделать так?» «Не могли», — согласился учитель, — «и я ждал этого вопроса. Вот дополнительная звездочка, записанная на темном пламени. Она короткая, советую посмотреть ее немедленно, пока остра память о пережитом». Вирнорин за минуту до катастрофы переключился на звездолет и видел все в боковом створе его экрана, так же, как и Таэль, через девятиножку Эвизы, взятую из святилища. Таэль повалился на каменный пол здания, где он ждал Родис. Звон СДФ заставил его подняться. Вирнорин требовал, чтобы ему немедленно добыли черный балахон с капюшоном, как у карателей. «Что вы будете делать, Вир? Родис! Единственной во вселенной Файродис больше нет. Но есть погубивший ее аппарат. Я не сомневаюсь, что он только один, иначе они убили бы одновременно нас обоих. Таэль, будьте землянином, действуйте, я иду к вам. Сюте